«Послушай, Матильда», — сказала она, смущенно теребя пальцами кончик тонкого шнурка, которым был прикреплен рукав к платью Матильды. «Ведь ты знаешь про мужчин больше, чем я, правда?» Теперь настал черед смутиться служанке. Да, разумеется, она знала больше, чем Камила, и о мужчинах, и о том, что бывает между мужчинами и женщинами тогда, когда они остаются наедине. Однако прежде ее никто об этом не спрашивал. Она просто занималась этим, как тысячи и тысячи других женщин, и просто получала от этого удовольствие. Разумеется, ей было известно, что Камила до сих пор девственница. Но прежде ее госпожа никогда не спрашивала о подобных вещах. Впрочем, чему тут было удивляться? Камиле было уже 19 лет, и ей вскоре предстояло замужество. Этот вопрос был вполне естественен. Тем не менее, служанка долго не знала, что сказать. Постепенно румянец стал заливать ее и без того небледные щеки, и чтобы скрыть свое смущение, она принялась поправлять спадавшие ей на лоб локоны. Причесана была Матильда по барбанской моде, как тогда было принято, небольшая челка на лбу и множество локонов, не спадающих на щеки, виски, уши. «Ну, что же ты молчишь?» — жалобно протянула Камила, подобно ребенку, что просит мать рассказать, откуда берутся дети, но мать смущается и не знает, что ответить. «Или ты считаешь, что еще недостаточно взрослая для того, чтобы знать о таких вещах?» Матильда поспешила успокоить свою хозяйку. «Нет-нет, разумеется, нет. Госпожа, вы уже находитесь в том возрасте, когда все нужно знать». Камила снова упрямо повторила: «Матильда, так расскажи мне, как нужно вести себя, когда ты находишься наедине с мужчиной». Для того, чтобы задобрить, как ей показалось, стеснявшуюся служанку, Камила положила голову ей на плечо, после чего Матильда совершенно успокоилась и принялась гладить Камилу по руке. «Когда ты находишься наедине с мужчиной, ты берешь его руку вот так». Она приложила ладонь Камилы к своей обширной полуобнаженной груди и продолжила: «Так вот, кладешь сюда руку и глубоко вздыхаешь. Вот так. Потом нужно пристально посмотреть ему в глаза и сказать: „Ты чувствуешь, как бьется мое сердце“». Камила подняла голову с плеча Матильды и, лукаво посмотрев ей в глаза, спросила: «А что скажет мужчина?» Толстушка фыркнула: «А ты не дожидайся, пока он что-нибудь скажет. Ты должна сама говорить». Камила вдруг почувствовала, как ее сердце и вправду начинает биться, словно она была наедине с мужчиной. Слишком живо она представила себе то, о чем ей рассказывала Матильда. «И что я должна сказать?» Толстушка закатила очи долу и, сделав мечтательное выражение лица, произнесла: «Все мое душевное волнение происходит из-за того, что я думаю о тебе. А когда ты рядом со мной, я даже не могу дышать». Камила почувствовала, как у нее, словно в подтверждение слов Матильды, начинает перехватывать дыхание. Она широко раскрытыми глазами смотрела на свою служанку, которая, прижав ее руку к своей груди, довольно покачивалась на мягких подушках кареты, двигавшейся по разбитой дороге. «И что же дальше?» — сдавленным голосом повторила Камила. «Что мы должны делать после этого?» Матильда словно вернулась с небес на землю и, опустив голову, смущенно сказала: «Ну, а дальше у кого как?» «Нет, ну все-таки, что я должна говорить после этого?» — не скрывала своего нетерпения наследница герцога Бургундского. Матильда пожала плечами: «Да не надо ничего говорить. Все после этого идет естественным путем. Ты сама почувствуешь, когда наступит такой момент, после которого слова будут излишними. Ну и тут, конечно, многое зависит от мужчины. Если он достаточно опытен и знает, что нужно делать дальше, он сам поведет тебя». Камила сделала непонимающие глаза. «Куда поведет?» Матильда поморщилась. «Ну, это просто так говорится», — объяснила она. «Главное, что вы оба будете делать то, что вам нравится, и то, что вам хочется делать. Если же у вас ничего не получится, значит, так повелел Бог. Значит, с этим мужчиной тебе нельзя находиться наедине». Камила озадаченно посмотрела на свою ладонь, которую Матильда по-прежнему держала в своей руке. «А может быть, лучше будет, если я поведу его за собой? Вдруг мне попадется мужчина, который прежде не встречался с женщинами? Или, может быть, он настолько скромен, что будет стесняться меня? Разве ты сама никогда не попадала в такое положение? Тебе никогда не хотелось самой взять в свои руки?» Матильда ненадолго призадумалась. «Ну, такие случаи со мной бывали. И что?» Дрожа от нетерпения, спросила Камила. «У вас что-нибудь получалось?» Матильда уверенно кивнула. «Конечно! Бог с ними, с этими мужчинами. Я и сама прекрасно знаю, что нужно делать. Слава Богу, у меня достаточно опыта в этих делах. Если он мне нравится, то я могу сделать все и сама. Конечно, бывают случаи, когда мужчина просто не способен ни на что. Ты же знаешь, как они любят пить вино». На лице Камилы появилась озабоченность. «А что, разве вино не считается любовным напитком? Монашки в той обители, где я провела 2 года, рассказывали мне, что даже они теряли голову от вина. А некоторые из них даже признавались мне, что, выпив много вина, они забывали о любви к Господу и думали о любви к мужчине». Матильда решительно покачала головой. «Все это действительно так, но только по отношению к женщинам. Мы, в отличие от мужчины, сделаны совсем из другого теста». Камила фыркнула. «Глупости! Мы сделаны не из теста, а из ребра адамового». Служанка посмотрела на госпожу осуждающим взглядом. «Но это только так говорится, не взаправду. Я имела в виду, что мы, женщины, совсем не такие, как мужчины. В нас вино распаляет воображение и желание. А если мы выпиваем много вина, то желание в нас становится все сильнее и сильнее. Если же мужчина выпьет много вина, то вместо желания он получает слабость. Между прочим, многие неверные жены часто пользуются вином для того, чтобы оправдаться перед мужем. Будучи уличенными в том, что имеют любовника, они оправдываются тем, что муж не способен на исполнение супружеского долга. Между прочим, ты, как бывшая послушница в монастыре, должна знать, что церковь оправдывает женщин в таких случаях». Несмотря на свое низкое происхождение, Матильда иной раз говорила весьма здравые вещи. Даже Камила, которая свысока смотрела на простолюдинов, была вынуждена это признать. В монастыре действительно часто говорили о том, что жена, муж, который не способен исполнить супружеский долг, имеет полное право завести любовника. В подобных случаях ревнивцы, так называли слабых мужей, не только не могли ничего возразить своим женам, но и обязаны были всячески способствовать тому, чтобы жена не чувствовала себя ущемленной в своих правах. Камила некоторое время раздумывала над словами Матильды, откинувшись на толстую подушку. Ее воображение рисовало самые разнообразные картины ее первой встречи со Стефано Висконти на супружеском ложе. Поначалу ей представлялось, будто Стефано опытный, знающий, как обращаться с женщинами мужчина. Вот они ложатся на брачное ложе, сняв с себя все одежды. Вот она медленно берет руку Стефана и кладет ее ладонью к себе на грудь, чуть-чуть пониже горла. Вот она говорит: «Ты чувствуешь, любимый, как бьется мое сердце? Это из-за тебя. Я всегда думаю о тебе и хочу, чтобы ты был рядом со мной». Вот он начинает обнимать ее, его губы приближаются. Но в этот момент ей вдруг представилось, что Стефано не знает, как нужно обращаться с женщинами. А вдруг, после того, как она скажет ему о своей любви, он грубо заключит ее в свои объятия и взгромоздится на нее сверху. О том, что будет потом, Камиле не хотелось даже и думать. Она вздрогнула, передернула плечами и, дабы отвлечься от тяжелых мыслей, снова стала приставать к служанке. «Послушай, Матильда, ну а все-таки, что должно быть потом, после того, как я расскажу ему о том, как бьется мое сердце?» Матильда, которая обычно за словом в карман не лезла, на сей раз упрямо молчала. Все, чего удалось добиться от нее Камиле, были слова: Это должно получиться само собой. Неважно, кто начнет первым. Если вы любите друг друга, то сам Бог позаботится о том, чтобы вам было хорошо». Камила не унималась. «А как это хорошо?» Матильда почему-то и вовсе скисла. «Ну, хорошо и все», — сконфуженно пробормотала она. «Каждой женщине хорошо по-своему». «А что, если будет плохо?» Матильда медленно покачала головой. «Значит, это не любовь. Когда любят друг друга, не должно быть плохо». Камила вдруг надулась. Ей представилось, что Стефано совсем не ждет ее появления. Может быть, он даже и сам не знает о том, что должен жениться на ней. Может быть, ему расскажут об этом только потом, после того, как она встретится с ним. Хорошо, если она понравится ему, а если нет? Ей не хотелось думать о том, что будет в таком случае, если Стефано не будет питать к ней никаких чувств. Однако ее живое воображение снова стало рисовать ужасные картины. Впервые увидев ее, он брезгливо поджимает губы и, отвернувшись, уходит. Они женятся, но он все равно ее не любит. Каждый день он покидает супружеское ложе и уходит в нижние покои дворца или замка, где у него есть возлюбленная среди служанок или кухарок. Она вынуждена лежать одна в холодной постели и каждую минуту со страхом ждать возвращения мужа. Потом он, насытившись, придет, уляжется рядом и захрапит. А она будет принуждена мучиться до самого утра, до тех пор, пока не наступит время вставать к заутренне. Камила еще не знала, что ей нужно делать в постели для того, чтобы ублажать мужа. Но сейчас, после того, как ее воображение нарисовало в воспаленном от предчувствия любви мозгу молодой девушки эти страшные картины, Камила была готова делать все, что угодно, только бы доставить радость и счастье любимому. Она попробовала возобновить разговор с Матильдой, снова потянув ее за шнурок на рукаве. «Расскажи мне все-таки, что будет дальше?» Демонстрируя смущение, Матильда низко опустила голову и молчала. Настроение у Камилы мгновенно испортилось, и, уныло посмотрев по сторонам, она неожиданно заявила: «Я хочу есть». Это пожелание наследницы бургундского двора оказалось куда более выполнимым для служанки, нежели ее предыдущая просьба. Матильда мгновенно воспряла духом и, высунувшись из окна кареты, громко закричала: «Эй, Гоше, стой! Останови лошадей, ее светлость проголодалась». Еще не дождавшись, пока Гоше, сидевший на кучерских козлах, остановит лошадей, она повернулась назад и закричала тем, кто ехал в остальных повозках: «Стойте, ее светлость будет обедать». Вначале остановилась карета, а следом за ней весь обоз. Место было удобным для того, чтобы можно было развести костер и поджарить каплуна, поросенка и кусок баранины. Солдаты немедленно занялись разведением костра, хотя это было довольно трудно сделать, поскольку совсем недавно прошел дождь, и им пришлось долго искать в кустах сухой валежник и сучья. К тому моменту, когда костер разгорелся, солнце над лужайкой, где остановились путешественники, снова светило ярко и беззаботно. Так, словно и не было набегавших время от времени туч, которые проливались на землю густым плотным дождем. Трава быстро подсохла, и Камила, в ожидании, пока приготовится обед, разгуливала по окрестностям. Если только можно назвать прогулкой перемещение на несколько шагов вдоль невысоких кустов, обрамлявших лужайку. Дальше в невысокий лес, который прикрывал подножье небольшого холма поблизости, ходить было небезопасно. Даже несмотря на то, что у Камилы была охрана из палатников, оттуда, из-под леска, вполне можно было ожидать разбойничьего набега или какой-нибудь шайки. Слава богу, хоть присутствие волков поблизости не чувствовалось. Впрочем, их можно было не бояться, поскольку самым страшным наказанием для этих серых бестий был огонь. Камила ходила вдоль кустов, задумчиво теребя пальцами покоробившиеся от продолжительной жары листочки. Ее мысли сейчас были заняты только одним — как встретит ее Стефана? Понравятся ли они друг другу? Смогут ли полюбить друг друга? Выйдет ли у них счастливая семья, а если выйдет, то будут ли у них дети и какие? Мысли вихрем проносились у нее в голове, оставляя смутное ощущение какой-то неправильности происходящего. Может быть, это действительно было неправильно. Ведь она до сих пор не знала его, не была с ним знакома, даже никогда не видела его. Камиле было понятно, что династические соображения — это очень важно. Она даже попыталась припомнить что-то из тех слов, которые говорил ей отец, герцог Эд IV Бургундский, рассказывая о необходимости заключения этого брака. «Да, судьба Бургундии. Единственная надежда. Народ устал от войны. Казне не хватает денег». Да, наверное, все это было так. Наверное, вопросы политики и будущего герцогства очень важны. Наверное, нужно думать о дипломатии, о монархиях, сеньориях и прочей белиберде. А она не хотела об этом думать. Не хотела и точка. Вся ее натура восставала против этого. Как же так? Ведь она живой человек. Женщина со своими чувствами, переживаниями, эмоциями. Все, что она хочет иметь в этой жизни, это любить и быть любимой. Стоило только подумать об этом Камиле, как нечто, до сих пор не выдававшее себя, напомнило ей. «А как же твое желание стать королевой Франции? Неужели ты забыла об этом? Неужели ты больше не помнишь, что королевой Франции была твоя бабушка? Неужели ты забыла о том, что на руке у тебя перстень, который она подарила своей внучке Камиле, пребывая уже на смертном ложе? Неужели ты не помнишь, что согласилась на этот брак, думая о том, что когда-нибудь сможешь стать коронованной особой? Ну хорошо, пусть это будет не французское королевство, а кастильское. Разве это что-нибудь меняет? Ведь ты хочешь, чтобы в твоих руках была власть, правда? Ведь ты хочешь, чтобы все вокруг прислушивались к каждому твоему слову и ловили на лету каждое твое желание, даже невысказанное. Ведь ты хочешь, чтобы твой двор блистал красотой, богатством и великолепием. Ведь ты хочешь, чтобы к тебе, низко склонив голову, обращались не только бродячие мензингеры и рыцари из обедневших родов. Ты даже не мечтаешь о графских отпрысках и детях удельных германских князей. Ты хочешь, чтобы твоим женихом был принц, а ведь именно с этим тебе и повезло. Ты заполучила в женихе настоящего принца. Да, наверное, в сказках, балладах и песнях все выглядит не так, как это происходит на самом деле. Ну и что же? В этом и заключается прелесть жизни, что она преподносит именно такие сюрпризы.